Среди особо отличившихся ратников был и доблестный монах Жан из аббатства Сии по прозвищу Зубодробитель. Гаргантюа хотел было сделать его аббатом Сии, но веселый монах не пожелал управлять хмурыми черницами и попросил разрешения построить аббатство по своему усмотрению. Вскоре, благодаря исключительной щедрости Гаргантюа, на берегу французской реки Луары появилась великолепная Телемская обитель, весьма не похожая на все другие католические монастыри. В новой обители не отрекаются от радости жизни, не истязают себя постами и ночными бдениями, не ищут спасения в невежестве. Кто обычно идет в монастырь? Одни только хворые, слабоумные, уродливые, лишние рты. Телемское аббатство открыто для юношей и девушек, отличающихся красотой, статностью, обходительностью и любознательностью. Они живут под одной крышей, вместе занимаются, вместе проводят досуг. При желании каждый может беспрепятственно покинуть обитель и уйти, куда захочет. Здесь не дают монашеских обетов целомудрия, бедности и послушания. Любой телемит вправе сочетаться с законным браком, быть богатым и пользоваться полной свободой. И все в телемской обители устроено так, чтобы человек радовался жизни. Все здесь ласкает глаз и дает богатую пищу уму. Живут телемиты в семиэтажном красивом замке, который по своей архитектуре и убранству напоминает французские замки эпохи Возрождения, хотя и превосходит их пышностью и комфортом. В огромном книгохранилище собраны книги на греческом, латинском, еврейском, французском, итальянском и испанском языках. Просторные галереи расписаны фресками, изображающими подвиги древних героев, исторические события и виды различных местностей. Посреди внутреннего двора высится алебастровый фонтан, увенчанный изображением трех граций. Для развлечения телемитов устроены ипподром, театр, бассейн для плавания, манежи для игр в мяч, фруктовый сад и тому подобное. Само собой понятно, что телемское аббатство вовсе не монастырь. Более того, оно – дерзкий вызов монастырским порядкам и самому духу монашества. Недаром с глубокой неприязнью относятся здесь к монахам и монахиням, злобным ханжам, святошам, наушникам и продавцам обмана. Здесь не бьют поклонов, не подчиняют всей жизни звону колокола. Ничто не унижает здесь человеческого достоинства, не стесняет естественных устремлений. Телемское аббатство – это царство радости, молодости, красоты, изобилия, гуманистической образованности и свободы. В его уставе записано только одно правило – «делай, что хочешь». И вот что поразительно. В телемском аббатстве – телема по-гречески «желание», не знающим иных правил, совершенно отсутствуют склоки и раздоры. Рабле замечает по этому поводу: людей свободных, происходящих от добрых родителей, просвещенных, вращающихся в порядочном обществе, сама природа наделяет инстинктом и побудительной силой, которые постоянно наставляют их на добрые дела и отвлекают их от порока, и сила эта зовется у них честью. Но когда тех же самых людей давят и гнетут подлое насилие и принуждение, они обращают благородный свой пыл, с которым они добровольно устремлялись к добродетели, на то, чтобы сбросить себя и свернуть ярмо рабства, ибо нас из кони влечет к запретному, и мы жаждем того, в чем нам отказано. Примечание. Книга 1, главы 52-57. Конец примечания. Телемское аббатство, по мысли Рабле, должно свидетельствовать о благородстве человеческой природы. Правда, речь идет о просвещенном меньшинстве, но именно на него гуманисты эпохи Возрождения возлагали свои надежды. Церковь с недоверием относилась к человеку. учение о первородном грехе бросало мрачную тень на весь человеческий род. Рабле трогательно верил в благородные задатки человека. Он верил в то, что человек от природы добр, и только уродливые формы жизни толкают его на путь порока. И вот вслед за Томасом Мором он создает свою гуманистическую утопию. Он мечтает о таком благородном пристанище, где человек может, наконец, стать самим собой. Телемское аббатство и не республика, и не монархия. Это всего лишь союз достойных, хорошо воспитанных и образованных людей. Рабле не рассказывает подробно об этих занятиях. Он только любуется ими. В Телемской обители люди поднимаются над уродливыми проявлениями общественного неразумия и служат живым уроком этому неразумию. Конечно, в гуманистической утопии Рабле много наивного, неясного и фантастического. Но тот дух прекрасной человечности, который ее наполняет, не может нас не привлечь. Ведь Рабле хочет, чтобы человек обрел, наконец, рай, но не на небесах, а здесь, на земле, и чтобы лучшим украшением этого земного рая стал он сам. Опасную наивность этих взглядов подверг суровой критике Лосев. Вот что он пишет по поводу райского аббатства Рабле. Но это изображение телемского аббатства у Рабле с поразительной откровенностью рисует всю беспомощность и все бессилие такого рода достаточно потешной для нас иллюзии. Ведь, естественно, возникает вопрос, на какие же средства будет существовать такого рода райское блаженство, и кто же будет трудиться? С неимоверной откровенностью Рабле заявляет, что это аббатство существует на королевские дотации, что около каждой красавицы существуют здесь всякие горничные и гардеробщицы. Кроме того, около самого аббатства целый городок прислужников, которые снабжают жителей этого аббатства не только всем необходимым, но и всем максимально красивым. В этом городке живут ювелиры, гранильщики, вышивальщики, портные, золотошвеи, бархатники, ткачи. И опять спрашивается, кто же доставляет материалы, необходимые для всех этих работников, и кто доставляет им все необходимое для материального существования? На все такого рода вопросы Рабле дает невинный и очень милый ответ. Все это попросту содержится за счет государства. Нам представляется, что большей критики и большего издевательства над всем возрожденческим индивидуализмом нельзя себе и представить. И тут уже неважно, сознательно или вполне бессознательно проявлялась у Рабле эта глупая мечта о самоутверждении человеческой личности. Во всяком случае, такая утопия не могла быть осуществлена без планомерно проводимой системы рабства. И если этой самокритики возрожденческого индивидуализма сам Рабле не замечал, то тем хуже для него. Для нас это является, во всяком случае, примером жесточайшего саморазоблачения стихийно-артистического самоутверждения человека в эпоху Ренессанса. Это такая критика, или лучше сказать, самокритика эстетического мировоззрения Ренессанса, лучше которой и глубже которой ровно ничего нельзя себе и представить. Получается, что утопический социализм аббатства Телем есть социализм дармоедов и тунеядцев, вырастающий на рабовладельчески-феодальных отношениях. Второе, что бросается в глаза не только литературоведу, но и историку эстетики, и последнему даже больше всего, это чрезвычайное снижение героических идеалов Ренессанса. Что бы мы ни думали о Ренессансе, это прежде всего есть эпоха высокого героизма, или, как мы обыкновенно выражаемся, титанизма. Ренессанс мыслит человека, во всяком случае, как мощного героя, благородного, самоуглубленного и наполненного мечтами о высочайших идеалах. Совершенно противоположную картину рисует нам знаменитый роман Рабле, где вместо героя выступает деклассированная богема, если не просто шпана, вполне ничтожная и по своему внутреннему настроению, и по своему внешнему поведению. Печать какой-то деклассированности и даже нигилизма лежит на этих так называемых героях Рабле. В этом смысле весьма хорошую характеристику одного из таких героев, а именно Панурга, дает Дживелегов, который пишет: «Панург, студент, умный циник и сквернослов, дерзкий, озорной, бездельник и недоучка, типичная, что называется, богема. В его голове хаотически навалены всевозможные знания, как в его 26 карманах навалена груда самого разнообразного хлама, но и его знания, подчас солидные, и арсенал его карманов имеют одно назначение – это наступательное оружие против ближнего для осуществления одного из 63 способов добывания средств к жизни, из которых самым честным и самым обыкновенным было воровство. Настоящей крепкой устойчивости в его натуре нет. Он может в критическую минуту пасть духом и превратиться в жалкого труса, который только и способен испускать панические нечленораздельные звуки. В момент встречи с Пантагрюэлем Панург был типичным деклассированным человеком с соответствующим прочно сложившимся характером, с которым он не может разделаться и тогда, когда близость к Пантагрюэлю окунула его в изобилие. Его деклассированное состояние воспитало в нем моральный нигилизм, полное пренебрежение к этическим принципам, хищный эгоизм. Таких авантюристов много бродило по свету в эпоху первоначального накопления. Эту деклассированность Панурга не нужно понимать слишком элементарно и монотонно. Он, конечно, вообще говоря, есть полное ничтожество, но лишить его всяких черт обаяния тоже невозможно, хотя обаяние это достаточно грубое. В нем столько нескладного бурсатского изящества и бесшабашной удали. Он так забавен, что мужчины прощают ему многое, а женщины млеют. И сам он обожает женщин, ибо природа наделила его вулканическим темпераментом. Ему не приходится жаловаться на холодность женщин, но беда той, которая отвергнет его домогательство. Он устроит с ней самую последнюю гадость, вроде каверзы с собаками, жертвою которой стала одна парижская дама, писал Дживелегов. И, наконец, что особенно поразительно, это наличие у Панурга, при всем его ничтожестве, каких-то смутных ожиданий лучшего будущего. Он смутно, но взволнованно и с энтузиазмом предчувствует какое-то лучшее будущее, в котором люди, деклассированные, как он, найдут себе лучшее место под солнцем, будут в состоянии трудиться и развивать свои способности. Однако эту черту Панурга мы приводим только ради научной справедливости при характеристике этого героя. Это его смутное мечтательство, конечно, есть только жалкий остаток благородных иллюзий старого и добротного Ренессанса. Оно нисколько не возвышает образ Панурга в наших глазах. Он все равно остается нигилистическим и деклассированным ничтожеством, которое может свидетельствовать только о гибели великих мечтаний Ренессанса. Во второй книге романа, 1532 год, написанной раньше первой, автор повествует о деяниях Пантагрюэля, достойного сына Гаргантюа. Это такой же исполин, могучий и смелый. Гаргантюа, по собственному опыту хорошо знавший, что представляет собой схоластика, позаботился о том, чтобы воспитать его в гуманистическом духе. К тому же и в мире многое изменилось с тех пор, как великий богослов Тубал Олоферн заставлял юного великана корпеть над всяким схоластическим вздором. Гуманизм делал свое дело. Теленская обитель не зря была сооружена щедрым Гаргантюа на берегу французской реки. Ренессанс победоносно шагал по миру. На это, между прочим, указывает пространное письмо, которое престарелый Гаргантюа направил Пантагрюэлю в Париж, где тот, по примеру своего отца, проходил курс наук. По словам Гаргантюа, его время было не такое благоприятное для процветания наук, как нынешнее. Однако, по милости Божией, с наук на моих глазах сняли запрет. Они окружены почетом, и произошли столь благодетельные перемены, что теперь я едва ли годился бы в младший класс, тогда как в зрелом возрасте я не без основания считался ученейшим из людей своего времени. Ныне науки восстановлены, возрождены языки, греческий, без знания которого человек не имеет права считать себя ученым, еврейский, халдейский, латинский. Ныне в ходу изящное и исправное тиснение, изобретенное в мое время по внушению Бога, тогда как пушки были выдуманы по наущению дьявола. Всюду мы видим ученых людей, образованнейших наставников, обширнейшее книгохранилище. Ныне разбойники, палачи, проходимцы и конюхи более образованы, нежели в мое время доктора наук и проповедники. Да что говорить! Женщины и девушки и те стремятся к знанию, этому источнику славы, этой манне небесной. И Гаргантюа призывает Пантагрюэля употребить свою молодость на усовершенствование в науках и добродетелях. Он хочет, чтобы Пантагрюэль в совершенстве изучил языки — греческий, латинский, еврейский, халдейский и арабский, и чтобы в своих греческих сочинениях он подражал слогу Платона, а в латинских — слогу Цицерона, чтобы он не пренебрегал историей и развивал свою склонность к геометрии, арифметике и музыке, а также изучил все законы астрономии, астрологические же гадания, отверг как заведомый обман. Что касается явлений природы, то я хочу, чтобы ты высказал к ним должную любознательность, чтобы ты мог перечислить, в каких морях, реках и источниках какие водятся рыбы, чтобы все птицы небесные, чтобы все деревья, кусты и кустики, какие можно встретить в лесах, все травы, растущие на земле, и все металлы, сокрытые в ее недрах, и все драгоценные камни востока и юга, были тебе известны. Он советует далее приобрести совершенное познание мира, именуемого микрокосмом, то есть человека. И, наконец, несколько часов в день отводить для чтения Священного Писания. Сперва прочти на греческом языке Новый Завет и послание апостолов, потом на еврейском Ветхий. Примечание. Книга 2, глава 8. Конец примечания. Перед нами выразительный манифест ренессансного гуманизма. Мы слышим голос самого Рабле. Адресованное сказочному великану письмо обращено одновременно и ко всем передовым людям Франции. Конечно, темные силы еще не сломлены. Они владеют Сорбонной и суетятся за стенами многочисленных монастырей. Пантагрюэлю не раз приходилось непосредственно сталкиваться со схоластами и их творениями. Рабле приводит длинный список со смехотворными названиями здесь. И «Клубок теологии», и «Метелка проповедника», и «Горчишник покаяния», и «Пустозвонство законников» и тому подобное. Примечание. Книга 2, глава 7. Конец примечания. Но схоластика уже не имела власти над Пантагрюэлем. Занимаясь весьма прилежно под руководством опытных наставников, он вскоре превратился в человека редкой учености. Чтобы проверить свои познания, он велел вывесить на всех перекрестках 9764 тезиса, касавшихся всех отраслей знания и затрагивавшие наиболее спорные вопросы в любой из наук. В течение полутора месяцев вел диспут против всех богословов Сорбонны, всех магистров наук, студентов и ораторов, и всех посадил в лужу. Как некогда доблестному Гаргантюа, Пантагрюэлю пришлось сражаться с врагами, вторгшимися в утопию. На этот раз это были дипсоды, подданные короля анарха. И хотя дипсодам помогало 300 громадных великанов в каменных латах, Пантагрюэль одержал блестящую победу над многочисленным и хорошо вооруженным врагом. Обо всем этом и многом ином повествует Рабле в первых двух книгах своего романа. В них царит буйное веселье, звучат раскаты оглушительного хохота. ликует могучая плоть, сбросившая с себя узы аскетизма. Ликуют мудрые великаны по поводу того, что науки восстановлены и гуманизм преобразует землю. Многое обещает Телемская обитель. Разгромлены и наказаны кровожадные тираны, посягавшие на свободу утопии. Радость и веселье торжествуют, озаряя живительным светом мир, пробудившийся после многовековой спячки. И вот мы переходим к трем заключительным книгам романа и, как правильно отметил в свое время Веселовский, попадаем в атмосферу, несколько отличную от той, которая царила в начале. За взрывами буйного веселья слышатся нередко тревожные ноты. Откуда эти диссонансы? Что произошло? Дело в том, что между написанием первой, второй и третьей книги романа, 1564 год, прошло 14 лет. За эти годы во Франции многое изменилось. Когда Франсуа Рабле начал писать свой роман, 1532 год, фортуна ласково улыбалась гуманистам, но уже в 1535 году феодально-католическая реакция свирепо обрушилась на гугенотов и всех инакомыслящих. Подстрекаемый католической партией Франциск I вступил на путь жестоких репрессий. Положение гуманистов сразу стало чрезвычайно шатким. Телемская обитель превратилась в обыкновенный монастырь, в котором уже не было места прекрасным гармоническим людям раблезианской утопии. Растерянность и уныние овладевают гуманистами. В 1543 году из Франции бежит Клеман Маро. Около 1544 года самоубийством кончает Бонавентюр де Пюрье. В 1546 году на костре Инквизиции погибает известный французский гуманист, одно время друживший с Рабле, Этьен Доле. Да и положение самого Рабле становится просто опасным. Сорбонисты обвиняют его в безверии, кальвинизме и всех смертных грехах. Неудивительно, что Рабле вынужден был замолчать. В стихотворной пророческой загадке, завершавший первую книгу романа, он с тревогой говорил о приближающемся потопе, который нанесет страшный ущерб всей стране, наполнит ее распрями и раздорами. Но долго молчать Рабле все-таки не мог. Его не сломили трагические испытания. Он остался верен своим благородным гуманистическим идеалам и хотел, чтобы все люди доброй воли услышали его голос. К ним обращает писатель свой труд. Он предлагает им невозбранно черпать из его диогеновой бочки, на дне которой живет надежда, а не безнадежность, как в бочке Данаид. Что же касается до ученых-буквоедов, ханже и святош, то с ними у Рабле разговор совсем иной. «Вон отсюда, собаки! Пошли прочь! Не мозольте мне глаза, капюшонники чертовы!» Кричит он душителям передовых идей. Примечание. Книга третья. Предисловие автора. Конец примечания.